Глава 7. Оставить как есть я сейчас физически не сумела бы, поэтому и поторопилась за ним. Мы вдоль стены прошли весь зал и попали в большой холл, после чего Эр сдал вправо, мимо центрального входа в библиотеку. Подождал меня у лестницы на второй этаж, за пролетом которой располагался другой вход. Этим он в очередной раз подтвердил, что слишком хорошо осведомлен об устройстве дворца. Библиотека очень большая, архивные книги хранятся высоко, поэтому для удобства работников к ним можно попасть с другого этажа. Притаившись за перилами, мы хорошо все видели и слышали. Миранда от чего-то тихо плакала, а Алан стоял в 5 шагах от нее. Мой жених то вскидывал руку, то ее опускал, будто боролся с желанием утешить девушку. «Прошу тебя, не плачь. С трудом выдавил он. Твои слезы разбивают мне сердце». Фрейлина вскинула голову. Она была уже без маски. Красивая, конечно. Кажется, я ее видела на каком-то празднике. Но тогда и мысли не допустила, что она каким-то образом связана с моим женихом. «Алан, но это неправильно», — заявила она звонким голосом. «По твоим словам, твоя невеста умна и милосердна. Нельзя ее обманывать и пускать пыль в глаза. Но стоит сказать правду. Если мы не утаим ни одной детали, разве такая добрая девушка не проникнется нашей ситуацией?» Мой жених угрюмо покачал головой. «А если не проникнется, тогда я буду вовеки перед ней скомпрометирован. Она не заслуживает того, чтобы я ее расстраивал, ведь проблема только во мне. Я оказался ее недостоин». «При чем тут достоинство?» — вяло спросила Миранда. «Я не выбирала любить тебя, и ты не выбирал любить меня. Мы не сделали ничего плохого. Сама судьба 10 раз сталкивала нас лбами, хотя мы ни разу не искали этих встреч. Когда я заблудилась в лесу, почему-то именно ты нашел меня, а не армия слуг и родни. Пусть тогда мне было всего 12, но образ того запыхавшегося мальчишки навсегда отпечатался в моих глазах. Когда я шла за покупками, именно ты с удивлением встречал меня в любой лавке. Только с тобой я перестаю притворяться и делать то, чего ждут от меня другие. Как будто при тебе любая фальшь и трусость выглядит грехом. Алан, неужели с тобой происходит иначе? Мы ведь даже никогда не признавались друг другу. А ты сейчас даже не вздрогнул, когда я сказала о любви, потому что это будто по умолчанию предполагалось. Боги постоянно дают нам знаки, и мы будем страдать до тех пор, пока их не заметим». Мне показалось, что Алан хотел сказать «милая», но вовремя осекся. «Миранда, это случайности, а не знаки». Я вообще уже ни о чем не думала, пока Эр не пихнул меня локтем и не заметил саркастично. «Боги, вы с ним даже выражаетесь одинаково». «Точно, абсолютное совпадение. Не волнуйся, он тебе никогда не изменит». Алан тотчас подтвердил его слова, отчетливо произнеся, подчеркивая официальность не только интонации, но и обращением. «Леди Лонд, когда мы увидимся в случайном месте снова, а в этом я не сомневаюсь, сделайте вид, что мы не знакомы. Я не нарушу слово, данное моим благородным отцом. Стелла не виновата в том, что мы с вами споткнулись об эти самые знаки. Я никогда ее не расстрою, буду относиться к ней как к богине и сделаю все возможное, чтобы она даже не догадалась о том, насколько я ничтожен». Миранда подняла подбородок еще выше и ответила ему почти торжественно. «Вы правы, ваша светлость, верность и честь — не пустые слова для нас. Именно по этой причине вы и кажетесь самым достойным мужчиной. Прошу, примите мои искренние сожаления о минутной слабости. И все же спасибо, что сегодня приехали без своей уважаемой невесты. Нам обоим был нужен этот разговор, чтобы поставить точку». Она вышла из библиотеки первой, с такой безупречной осанкой, словно королева на коронации. Алан подождал еще пару минут и тоже покинул помещение. А я продолжала сидеть, оглушенная новостями. Эр тронул меня за плечо, привлекая к себе внимание, и сказал: «Вы с ним и правда мыслите похоже, хотя ты все-таки ему сильно проигрываешь. Герцог Вилей не стал бы следить за тобой и не позволил бы себе никаких фривольностей. И если бы ты сегодня не оказалась здесь, то ни одного дня не была бы несчастна с ним. Он оказался даже лучше, чем о нем все говорят». «Но теперь-то я знаю», — хрипло выдавила я, — «и само это знание все испортило. Ты был прав, он никогда меня не обидит. Несчастным его буду делать именно я. Интересно, каково это, безусловно, следовать обязательствам и никогда не задумываться о том, чего хочется на самом деле. По крайней мере, выбор все еще за тобой. Далеко не всем такая удача выпадает. Я зачем-то протянула руку и сняла с него маску. Этот человек стал свидетелем моей личной катастрофы, и обсуждать ее я могу, только глядя ему в лицо, а не на бездушный материал. «А какой здесь выбор?» — задала я риторический вопрос. «Когда Алан подтвердил помолвку, я была на седьмом небе от счастья. Он молод, красив, титулован, благороден. Большинству столичных девиц такой набор и не светит. Но самое главное, он добр, очень хорошо ко мне относится и никогда меня не предаст, в чем я сегодня снова убедилась. Проблема в том, что я отношусь к нему не хуже, поэтому искренне желаю ему счастья. Наша совместимость — полная ерунда, если сердце требует другого. Вот бы им с Мирандой посмотреть друг на друга через эту призму». Эр с улыбкой заметил. «Им-то как раз это уже не нужно. Артефакт для тех, кому что-то непонятно. Ладно, тогда что будешь делать дальше?» Я развела руками и сокрушенно призналась. «Пока не имею представления. Ясно, что помолвку должна разорвать я. Алан слишком хороший человек для этого». «А мы с тобой так себе», — прокомментировал Эр с улыбкой. «Не вскидывай брови. Ты тут уже на моих глазах такого наворотила, что твоему жениху и в страшном кошмаре не приснится. Тогда в чем сложность?» «Дом разразится настоящий скандал», — произнесла я. «Ведь меня даже не представляли молодым людям, поскольку все было решено». Грустно усмехнулась и решила подбодрить себя шутками. «У тебя случайно никакого титула не завалялось? Представила бы родителям тебя в качестве неполноценной замены и промолчала бы о том, что артефакт перспективы нашего союза оценивает как нулевые». Эр весело ответил. «О, вот все у меня есть, а титула нет. Мой отец был придворным лакеем». «Жаль», — притворно вздохнула я. «Тогда требует танец напоследок. Наше яркое знакомство не помешает завершить чем-то запоминающимся». Мы вернулись в зал, где уже я лихо подхватила с летящего подноса бокалы с шампанским. Мне надо было отдышаться и прийти в себя. Осознать точно, сердце ли мое разбито или просто разбиты планы на будущее. А это огромная разница.